Однажды холодным и ветреным днем по пыльной дороге мы скачем с конем. Но вдруг на скаку я упала с коня, и дальше мой конь поскакал без меня, а я в придорожной канаве на дне печально лежу у себя на спине, и ветер уносит мой голос коню: «Скачи, не волнуйся, сейчас догоню». Белая лошадь с белым хвостом и черная лошадь с черным хвостом вдвоем по поляне гуляли в тумане и свежее сено нашли под кустом. Белая лошадь с белым хвостом, сено доев, сообщила о том, что сено как сено, хотя, несомненно, сено не может сравниться с овсом. Черная лошадь с черным хвостом с ней согласилась, добавив при том, что сахар не хуже и слаще к тому же, но реже, чем сено, лежит под кустом. Еду я, еду верхом на коне, не знаю, что думает конь обо мне. Вот если бы ехал бы конь бы на мне, знаю, что думал бы я о коне.